Казалось, это немного успокоило Джека. «А как ты?» «Я позабочусь о себе сам. Так ты берешься за эту работу?» Мне уже начинали надоедать колебания и отговорки приятеля. Поборов нерешительность, Соли дал, наконец, согласие. «Ладно, посмотрим, что удастся узнать. Но если я привезу нужные тебе данные, то меня не будет касаться, как ты их используешь. Я хочу держаться подальше от каких бы то ни был авантюр». «Хорошо, ты сможешь выехать завтра утром? Мне нужны эти сведения быстрее». Соли допил виски и встал. «Ты получишь их. Как тебе можно позвонить?» «Я сам позвоню, скажем, в пятницу в 9 утра к тебе на квартиру». «Договорились. Но все равно знай. По-моему, ты не отдаешь себе отчета, как серьезно может все обернуться». После ухода Соли я на скорую руку поужинал и вернулся в резиденцию Дестеров. Кадиллака не было на месте. И поскольку Элен отсутствовала, я решил проведать Дестера. Он лежал на кровати. Рядом на ночном столике стояли бутылка виски и наполовину налитый бокал. Хозяин посмотрел на меня и сунул руку под подушку, вытащив автоматический револьвер 38-го калибра. «Что вам нужно?» — осведомился он недовольным голосом. «Надо стучать, прежде чем входить». Вид оружия озадачил меня. Интересно, знает ли Дестер о том, что Элен ждет его смерти? Может быть, он боится жены и держит оружие на случай внезапного нападения? «Простите, сэр», — извинился я, останавливаясь в дверях. «Я думал, что вы спите. Мне хотелось только выяснить, собираетесь ли вы сегодня вечером выезжать?» Я видел, что он успокоился. «Входите, приятель!» — разрешил Дестер. — Я сегодня чувствую себя неважно и никуда не поеду. — Миссис Дестер дома? — спросил он, когда я вошел. — Нет, во всяком случае, Кадиллак отсутствует, — ответил я, приблизившись к кровати хозяина. — Жена не сказала, куда поедет? — Нет, сэр. Я полагаю, что вам известно, что миссис Дестер отказала мне от места, — заметил я. Дважды мне было приказано убираться отсюда. Дестер улыбнулся, допил виски и налил в стакан еще. «Это меня не удивляет, приятель. Но вы будете исполнять только мои распоряжения». «Слушаюсь, сэр». «Не обращайте внимания на то, что она говорит. Вы мне нужны. Я хочу, чтобы вы водили Роллс-Ройс». Патрон откинулся на подушке, разглядывая меня. «Вы женаты?» «Нет, сэр». «И очень умно поступили. И не женитесь. Если бы не этот брак, я не был бы пьяницей». Он сделал отчаянный жест рукой. «Моя жена красива, не правда ли? Кажется, что еще мужчина может пожелать? Трудно только поверить, что такая красавица холодна, как айсберг. Но это так. Единственное, что ее интересует, — это деньги. И для вас они главные». Я облизал пересохшие губы и промямлил. «А разве без них возможно?» «Но ведь все дело в степени поклонения им. Мне деньги нужны, но я не живу ради денег. А Элен как раз живет ради них. Она ждет моей смерти. Надеется получить после меня много денег». Он горько рассмеялся. «Но ее ожидает разочарование. Ей достанется только мешок долгов. Вот будет смеху». Я стоял и слушал. Это могло означать только одно, что срок выплаты очередного взноса подошел и что Дестер не собирается возобновлять страховку. Внезапно до него дошло, что он говорит. Его лицо стало строгим, и он крикнул мне. «Нечего тут стоять и глазеть на меня! Уходите! Я хочу остаться один! Не смейте появляться больше без стука!» Ну что ж, этот визит дал мне пищу для раздумья. На следующее утро Дестер вышел из дома ровно в 10:30. Он казался сравнительно трезвым, но его лицо осунулось, и под глазами были темные круги. «Сегодня я не поеду в студию. — известил он меня, садясь в машину. «Отвезите меня в аэропорт. Я полечу рейсом 11:30 в Сан-Франциско». «Слушаюсь, сэр». «Зачем он летит в Сан-Франциско?» Я раздумывал над этим в дороге и вспомнил, что там находится главная контора страховой компании National Fidelity. Я дорого дал бы сейчас за то, чтобы иметь возможность спросить у патрона, зачем он туда отправляется. Я остановил машину у входа в аэропорт и распахнул дверцу. «К 4 часам приезжайте за мной на студию», — сказал он. «Кстати, как у вас с деньгами?» Я удивился, но ответил довольно быстро. «У меня сейчас небольшие затруднения. Если бы вы могли...» Я замолчал, и конец фразы повис в воздухе. Дестер улыбнулся. «Сколько я вам обещал платить?» $50 в неделю, сэр». Он достал из кармана чековую книжку. Его улыбка стала горькой. «Вам лучше всего получить деньги сегодня же. Скоро на моем текущем счету их совсем не будет». Хозяин выписал чек и передал его мне. «Вот вам годовое жалование. Не бросайте только меня сейчас, подождите конца. Уже недолго». Я смотрел на чек оторопело и не верил своим глазам. На нем была цифра $2600. «Не откладывайте этого», — напомнил Дестер. «Получите деньги поскорее. Через неделю там может не остаться ни цента». «Хорошо, сэр», — сказал я. «Но, надеюсь, это не означает...» Я не закончил фразы, чтобы не выговорить неприятного слова. «Это означает именно то, что вы подумали», — подхватил он спокойно. «Мой контракт истекает в субботу, и он не будет возобновлен. Вы, наверное, читали отделы новостей и сплетен в газетах. Мой уход со студии уже ни для кого не тайна. Меня увольняют, потому что я пьяница. А пьяницы в наше время никому не нужны. С субботы я остаюсь дома. Я должен кучу денег, и меня заставят расплатиться. Дом и машины, и имущество — все пойдет с молотка. Я по уши в долгах. Пока я был продюсером фирмы, мои кредиторы ждали, надеясь на чудо. Но теперь, когда я уволен, они набросятся на меня, как стая волков». Дестер вылез из машины и остановился, обратив взгляд в синее небо. «А разве я переживаю? Нет, меня это забавляет. Я путешествую, разъезжаю на Роллс-Ройсе. Я женат на самой красивой женщине Голливуда».